самые жестокие люди сами к себе русские, фанатичные русские, и потому опасны. Вы не жалеете ни ребенка, толчок рукой в живот Прасковьи, ни ваш муж Машевский. Он будет погибаль, если вы будете молчать. Это есть Азия, мадемуазель, дикая Азия. Пусть будет Азия, черт с тобой, но Прасковья ничего не скажет этому брюхатому поручику. Не добившись ни слова от Прасковьи, поручик Брахачик не огорчился. Он не кричал, не топал. К чему? У него удачнейший улов. В типографии сегодня схвачен член подпольного комитета РКПБ Машевский. У сапожника взят склад с оружием и боеприпасами. Некоторые документы переписаны на машинке, а подлинники, пожалуй, куда-то отправлены. Пропуска, бланки, машинописные копии секретнейших протоколов совещаний ставки чехословацкого корпуса, подписанные генералами Сыровым и Шакоровым, и даже доктором Павлом. Да еще арестована Грушенька, мадам Машевская. Такого успеха никак не ждал поручик Брахачик. Ему теперь наверняка обеспечены погоны капитана, а подпоручик Богумил Борецкий, командир роты, проглотит собственный язык от зависти. Поручик Брахачик наездом бывает в Красноярске. А вот, пожалуйста, продемонстрировал особый класс высокой работы. А вся удача поручика Брахачика заключалась в том, что позавчера, когда командир роты Борецкий уехал на станцию Злобина, явился с доносом в 49-й эшелон мещанин Циркин. Поручик ухватился за донос, и сегодня, во второй половине дня, в доме Циркина устроил засаду, а поздним вечером при помощи того же Андрея Митрофановича Циркина с тремя стрелками и русским прапорщиком Черненко беспрепятственно проник в дом Миханошина. А тут и мадам Машевская сама пришла. Это как это по-русски? Чудо! Он, поручик Брахачек, сотворил чудо. Прасковью вывели два стрелка к дышловой телеге, запряженной откормленными немецкими битюгами. Поручик Брахачек посадил Прасковью рядом с собой, чтобы она не имела возможности перекинуться хотя бы парой слов с Миханошиным. Авдея Миханошина с женою Аксиньей, безутешно плачущей, усадили на другой стороне телеги. Вооруженные стрелки уехали с винтовками наперевес. Вдруг налетят бандиты, чтобы отбить арестантов. Опустевший дом бездетных Авдея и Аксиньи Миханошиных оставили под замком, и ключ от замка взял поручик Брахачек. Этой же ночью Андрей Митрофанович Циркин с усердным тестем Иваном Никитичем начисто ограбили дом Миханошиных. Для Прасковьи настала темная ночь. А было ли в жизни Прасковьи солнце? Может, не было ни солнца, ни отчего дома, ни земли, ни неба. Ни самой Прасковьи с Казимиром Францевичем Машевским. Тьма, тьма и борьба с кромешной тьмой и тиранией. Их было двое в клетке вагона с забитыми окнами. Илья и Лея, так их нарекли когда-то, и они прожили под этими именами каждые 67 лет. Родили трех дочерей и четырех сыновей, а те 11 внуков и внучек. Но все они дочери, сыновья, внуки и внучки, племянники и племянницы находились теперь в другой, недосягаемой для стариков жизни. Старик и старуха вспоминали их, печалились, уверенные, что никогда уже не встретятся с родными под этим небом. Их, Илью и Лею Браховичей, убьют или замучают на допросах. Ай-яй-яй, горе, горе! Что же такое случилось? Стальные решетки, железный вагон, железные шаги по коридору,